Я бегло остановлюсь в этом контексте. Суть вопроса для сама формулировка оборота речи Иисуса Христа была непонятна для апостолов. Они не понимали, о чем шел смысловой фактор его беседы. Христос говорил непосредственно о своей смерти и о своем воскресении. Мир возрадуется, потому что они достигнут своей цели, распнут Христа. Вот. А они восплачут, потому что они потеряют своего лидера, своего вождя, на того, которого они уповали. Но печаль эта обратится вам в радость, потому что Христос воскреснет. И Он говорил, что по воскресении Моем предваряю вас в Галилей. И Павел там же описывает, что Он явился Кифе, потом более нежели 500 братьям, а потом и мне явился как некоему извергу. Вот. То есть Он... Это момент, когда Христос после своего воскресения утверждал. Мы там читаем в Евангелиях описано, кому, когда Марии, вот, Луки и Клеопе, когда Он явился на пути, когда они шли в Эммаус, вот, и в горнице, когда они находились. Все эти моменты описаны это для того, чтобы возрадовать их, утвердить их сердца. Это, то есть то, чтобы совершить, что Он сказал в Иоанна, там уже позже мы читаем, по воскресенье, когда Он пришел, сказал, дунул и сказал, примите им Духа Святого. Вот. И Петр скажет, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, хранящемуся для нас, неувядаемому славу, силою Божию. Вот, соблюдаемому. Так вот, воскресение Иисуса Христа. И здесь Христос говорит, что женщина, когда рождает, когда она находится именно в период рождения, когда у нее наступают родовые схватки, она терпит скорбь. Терпит скорбь. С одной стороны, это прообраз и церкви, и вообще всего христианства. Я хочу сказать, в целом, вот, это отношение относится к, непосредственно к апостолам, к их скорби, первоначальной, которую они имели. Вот, и уже вследствие Деяний святых апостолов написано, что рассеявшиеся от гонения, которое там произошло, когда убили Иакова и прочих братьев Стефана, вот, написано, что пошли и благовествовали по другим городам. То есть я хочу сказать, что вопрос рождения новых душ, нового поколения, новой генерации в церкви, мы говорим или мечтаем о том, чтобы люди каялись в наших собраниях. Я вам хочу сказать, что очень хорошо, скажем, если мы закроем все двери и окна в этом помещении, пусть даже эти кондишены работают, вот, то все равно придет время, когда кислород в этом помещении истощится, и мы уловим с вами привкус переработанного кислорода. Вот. Но как хорошо, когда мы чувствуем, что открытое окно и постоянно поступает свежий приток воздуха, правда? Это освежает нас. Точно так же, когда приходят свежие люди, это говорит о жизни в церкви. Но для того, чтобы были эти свежие люди, женщина должна терпеть скорбь рождения, муки рождения. Муки рождения. Женщина терпит боль. Вот. И апостол Павел, помните, что говорил Галатам? Дети мои, для которых я снова в чем? В муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. То есть я хочу сказать, что для того, чтобы люди каялись в наших собраниях, или то, что мы называем пробуждением, вот, мы должны иметь силу рожать. Во-первых, помните, что Иезекия молился, как он молился в дни, когда Синахирим послал там Рабсака и других своих военачальников против Иерусалима. Он молился пред Господом и говорил, что младенцы дошли до отверстия утробы матери, а силы нет родить. Нету силы родить. Вот. И следующее, что уже написано в пророке Осии, Бог говорит через Осии, что Ефрем сын какой? Неразумный. Иначе он не стоял бы в положении долго рождающихся детей. То есть он не способен был разрушиться и выйти из утробы. И он сын неразумный. Вот, я хочу сказать, что церковь, которая не имеет силы в муках рождения родить, вот, и проходит времена, рождается неполноценное поколение христианства. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание, братья и сестры. Это касается всех нас, всех нас. Вот. Очень важно, чтобы мы понимали, что для того, чтобы родить, должна быть сила, сила Божия. Восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Вот. И он говорит, что так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. В другом месте говорится, чтобы радость ваша была совершенна. Совершенно полноценная радость – это радость спасения, это радость жизни вечной.